Глава 3. Однородность и разнородность. Однородность выявляет сходство проявленных формирований и их соответствие друг другу. В данном случае проявленными формированиями выступают минимальные элементы состава какого-либо общего основания в построении общей единоцелостной фактуры. То есть качества представляют здесь приватные первоосновные формы для манипулирования процессами генераций в различных построительных действиях, где индивидуальность проявления выражена обособленным качеством мини-объема. Таким образом, однородными качествами могут номинироваться те состояния проявлений, которые при совокупном соединении меняют общую платформу образованного основания не качественно, а количественно. При этом единоцелостный объем качественно остается неизменным, но увеличивает свою мощность, а следовательно и потенцию. А при соединении неоднородных элементов прогрессий происходит трансмутация качественного и количественного параметров. Данные частные фактуры качеств группируются по видам, то есть по общим однородным объемам. Систематизатором этих видов служит спецификация, выявляющая принадлежность к обособленности функционирования. Она осуществляет генерацию распределительного характера, где высшее соответствует высшему, а низшее – низшему. Данная распределительность соответствия действительна в любом объемном образовании и существует по тем же законодательным принципам, что и любая иерархия или индивидуально развивающаяся форма, ибо все это законченные фактуры, обладающие бесконечностью прогрессирования. Но существенен ли принцип спецификации в объеме однородных состояний? Если в таких объемах происходит лишь изменение мощностного параметра, при котором имеющийся объем качества поглощает и как бы растворяет в себе приходящий объем такого же качества, то не может ли быть приходящее качество другим по уровневой соотносительности? Исходя из того, что уровень систематизирует собственное содержание только по мощности, то есть производит функцию сравнительного сопоставления по признакам потенциального соответствия, где количественный показатель содержит в себе пределы, включающие в себя идентификационные признаки мощностного соответствия, то мощность ассоциируется только по количественному состоянию. Но где же в таком случае проходит ассоциация по качественному состоянию основы? Видимо, именно качественный признак характеризует все особенности индивидуализма, то есть проявленность тех или иных знаний в большей либо меньшей степени, так как только качественный состав однородных или неоднородных элементов обосновывает истинную платформу зависимости обособленности объема, возникающих оттуда способностей и устремлений, исходя из информативной загруженности качеств в основе общей конструктивности. Это касается и одной частной формы качества в едином объеме однородного состояния. То есть продуктивность и функциональные способности формирующегося объема содержит в себе потенциальную зависимость возможностей и особенностей действий этого объема от качественного состава построительных энергокомпонентов. Поэтому просматривается обособленность индивидуального и однородного в общей системе таких же однородностей или в общем единстве построительного существования. Но уникальность индивидуального складывается по двум основным принципам построения. Первый. Только из однородных состояний качеств для однородности. Второй. Из совокупности неоднородных элементов, где происходит одновременный рост каждого однородного состояния плюс приобретение новых неоднородных качеств. Тем самым различие структур индивидуального и однородного состоит в способности вмещения в свою основу характеризующих качественных элементов, где однородные формы являются простейшими элементами построения, а совокупность неоднородных объемов образует всегда высшую форму. Но здесь опять же существует концептуальная зависимость уровневого распределения, при котором общий объем однородности может значительно превосходить по мощности объем неоднородных состояний. Но насколько бы ни превосходил объем однородности второй объем разнородных элементов, никогда первому не превзойти второй, так как у последнего качественный состав разнороден. А это значит, что данный объем обладает разносторонними знаниями, бесконечно вместимыми по составу однородных и разнородных качественных элементов или беспредельным информационным накоплением. Объем же однородного состава способен овладеть в совершенстве лишь односторонним типом знаний. Но мир единоцелостности разнороден и, следовательно, максимально приблизиться к его истинному пониманию возможно только через объемы с разнородным составом качеств. Поэтому лишь такие объемы по своей структуре максимально подобны общему естеству и различаются по мощности и композиту, сложенному из различных качественных энергокомпонентов, каждый из которых таит в себе информацию о частице построения общей платформы естества. Если же рассматривать однородность в некотором объеме качества, то предполагаемая систематизация должна распределять в нем либо параметры качеств, либо количеств. Существует ли данный момент дистрибуции в однородном состоянии? Как мы знаем, качественные параметры однородного объема всегда неизменны. Следовательно, здесь не наблюдается и никаких процессов распределения, так как существующие качества присоединяет и смешивает со своим структурным составом проходящий однородный элемент. Количественный состав однородного объема может увеличиваться или уменьшаться. А значит, если к мини-объему однородности присоединился идентичный по качеству макси-объем, то произошло соединение большого с малым, высшего с низшим, где объединились два разных уровня. Поэтому в данном аспекте присутствует и фактура распределительности, которая существует лишь при трансформации соединения. Но как только этот процесс изменения заканчивается относительно двух данных однородных объемов, то и систематизация перестает действовать, так как образован новый единый объем однородности. Тем самым в однородном состоянии процесс систематизации нейтрализуется качественной платформой данного основания. Следовательно, дистрибуция в этом случае существует и номинируется внешними признаками своего проявления. Но внутренняя дистрибуция в однородности отсутствует за ненадобностью осуществления своей функциональной деятельности, так как систематизировать единую однородность невозможно из-за наличия одного цельного состояния конструктивной основы качеств.